Может, у них тоже план, который надо выполнять и перевыполнять? — Нет, — решил дядя Кизым, — как хотите, обходитесь, но нашего кунту я вам не дам. Так думал дядя Кизым, подходя к дому пастуха. Высокий, легкий, он шел, стараясь не задевать ногами мокрой травы, тяжело набрякшей над тропинкой. Он еще не знал, что будет говорить и как заставит кунту вернуть табак, пока дело не дошло до правления колхоза, но он знал, что вернуть табак надо, и потому он найдет способ его вернуть. Вчера он с ним говорил об этом по-хорошему, потом пригрозил ему, но кунта уперся и твердил одно и то же. Не брал, мол, а если кто видел, пусть докажет. Он нарочно повторял одно и то же, потому что чувствовал, дай он волю своему языку, и дядя Кизым его запутает и перехитрит. Над глупыми и смешными чудачествами кунты дядя Кизым любил посмеяться за хорошим застольем, и иногда трудно было определить, где фантазия Кизыма, а где истинная правда. Во всяком случае, кунта давал столько реальной пищи для фантазии, что разобраться, где правда, а где выдумка, было совершенно невозможно. Так дядя Кизым утверждал, что однажды, когда он уезжал в город и спросил у кунты, не надо ли ему чего-нибудь привезти, тот попросил дядю Кизыма привезти ему, его, кунты, фотокарточку. Ну, разве такое можно было придумать? Одним из любимых рассказов дяди Кизыма был рассказ о том, как кунта, работая почтарем, заблудился во время зимней метели в двух шагах от собственного дома. По словам дяди Кизыма, он набрел на его сарай, где он хранил чалу, то есть кукурузную солому, зарылся в нее и пережидал метель чуть ли не сутки. Когда на следующее утро дядя Кизым пришел взять несколько снопов чалы для скота, он очень удивился, увидев кунту, зарывшегося в сухие кукурузные стебли. Еще больше удивился кунта, увидев дядю Кизыма. «Ты что здесь делаешь?» — спросил дядя Кизым у кунты. «А ты что, тоже заблудился?» — ответил кунта вопросом на вопрос. «Кой черт я заблудился?» — отвечал ему дядя Кизым. «Я в собственном сарае!» Таких историй из жизни кунты дядя Кизым знал множество. А вот еще одна грустно-комическая история, которую мы узнали помимо дяди Кизыма. В годовщину десятилетия советской власти в Абхазии многие участники гражданской войны были награждены грамотами и орденами. Бедняга кунта пришел в сельсовет и стал просить награду за погибшего на гражданской войне сына. Через участников знаменитого сражения на Кадоре в сельсовете легко установили, что погибший его сын сражался против большевиков, а не наоборот, как думал бедняга кунта. Судя по всему, ход его мыслей был такой. Во главе государства стоит Сталин. Сталин — грузин. Сын кунты сражался вместе с теми, кто наступал со стороны Грузии. Раз сам Сталин и все его люди, стоящие у власти, себя называют большевиками, значит, те, что наступали со стороны Грузии, и были большевиками. В сельсовете сначала пытались втолковать ему более сложную диалектику гражданской войны, но он так ничего и не понял. И, наконец, его отпустили домой, высмеяв за темноту, но не наказав. Дядя Кизым подошел к дому кунты, открыл ворота и вошел во двор. Над крышей кухни подымался клокастый медленный дым, словно с неохотой выползая из теплого помещения в этот мокрый, по-осеннему моросливый день. Давно не заходил дядя Кизым к кунте, и, наверное, не скоро зашел бы, если б не такое дело. Навстречу ему с лаем выбежала собака, но он даже не посмотрел в ее сторону. Она полаяла немного и залезла под дом. Жена пастуха, услыхав лай собаки, вышла из кухни и, стоя в дверях, из-под ладони смотрела на него, словно стараясь разглядеть, кто идет. Она не прикрикнула на собаку, не сделала хотя бы символической попытки отогнать ее, как это испокон веков положено хозяйке, и дядя Кизым понял, что кунта успел ей рассказать о вчерашней стычке. Но все-таки жена Кунты не хотела откровенно ссориться с дядей Кизымом или показывать ему, что она сердится на него, и потому продолжала вглядываться в него из-под ладони, словно не узнавая его и не унимая собаку, как бы опасаясь чужого, незнакомого человека. Дядя Кизым сразу же понял эту наивную хитрость и усмехнулся про себя.